Тем временем на пороге появился рыжий озорник, увязавший свои убогие пожитки в узелок. Он с какой-то непонятной тоской посмотрел на дядюшку Балдура, потом на балаганчик и тяжело вздохнул. Но буквально через секунду на конопатой мордашке Санти снова сияла обычная беззаботная улыбка. Старый скоморох только головой покачал. Очаровательный негодник, которому за одну улыбку порой много чего прощали. «Я готов, учитель!» — встал рыжий по стойке смирно. «А по шее?» — приподнял Брюфлек, посмеиваясь. «Забыл, что я обещал?» «Виноват, наставник!» — захихикал Санти. Дядюшка Балдур с удивлением смотрел на смеющегося аристократа. Не видал он таких еще, надо же! Не носится со своей родовой спесью, как дурень с писаной торбой, а ведет себя, как нормальный молодой парень. Не делает вид, что пуп земли. Старый скоморох обнял Санти на прощание и от всей души пожелал удачи. Она сильно мальчишке понадобится. Жизнь у горных мастеров непростая и опасная. Добравшись до трактира папаши Дорфита, Лек облегченно вздохнул. День выдался богатым на впечатления, слишком даже богатым. Он покосился на плетущегося позади ученика и едва не фыркнул. Настолько тот выглядел унылым. Ничего, скоро поймет, до чего удачный жребий ему выпал. Впрочем, юноша видел, что недовольство Санти показное, что на самом деле мальчишка сходит с ума от любопытства. Он специально подбросил ученику пару тем для размышлений, рассказав о некоторых обычных догорных мастеров вещах. Тот постарался скрыть, что буквально очарован, отпуская язвительные замечания по любому поводу. Рыжий уже понял, что может говорить с Леком без опасений, и вовсю пользовался этим. «Доброго вам вечера, молодой мастер!» — встретил горца у порога трактирщик. «И вам доброго вечера, господин Дорфит!» — улыбнулся Лек. «Я вот себе первого ученика нашел». «Ученика?» — удивился тот. Потом посмотрел на прячущегося за спину наставника, смущенного Санти. Брови трактирщика в ту же секунду взлетели вверх. Он задохнулся, запнулся об камень и едва не упал. «Вы взяли этого рыжего мерзавца в ученики?» Папашу Дорфита всего трясло. «Вы, наверное, не знаете, что это за сволочь?» «Да не сволочь, дурной просто», — усмехнулся Олег. «Простите его». «Я извиняюсь, что навозу вам в трактир натащил», — смущенно пробормотал Санти, однако глаза его хитро поблескивали. Понятно было, что он ничуть не раскаивается. «Что? Что ты сделал?» — удивился горец. «Он не поленился однажды ночью очистить мой свинарник от навоза», — недовольно проворчал папаша Дорфит. И вывалил весь этот навоз прямо посреди трактира. И лестницу им вымазал. Как только дверь открыть ухитрился, и проделать все бесшумно, ума не приложу. Я утром выхожу себе из спальни, спускаюсь вниз, поскальзываюсь, падаю и обнаруживаю, что у меня посреди обеденного зала куча навоза. Причем обнаруживаю самым, что ни на есть, неприятным способом, въехав в эту самую кучу мордой. Лек с трудом удержался от смеха, представив себе столь изумительную картину. Понимал, что нельзя смеяться, но губы молодого горца все-таки дергались. «Смеетесь?» — обиженно спросил заметивший это трактирщик. «Ну, конечно, со стороны смешно будет. А вы попробуйте себя на мое место поставить. Приятно?» «А ведь я его не раз за так кормил, когда голодный приходил. Отблагодарил, ничего не скажешь. Вы правы, ничего приятного, и неблагодарность — дело паршивое. Да чего я такого сделал-то? Не выдержал Санти. Пошутил ведь, думал, вы посмеетесь. Эх, дурная твоя голова! Сукаризный покачал головой папаша Дорфит. А подумать, каково эту кучу убирать? Трудно было для начала. Я понял бы, если б ты подгадил человеку, который тебе досадил. Так я ведь всегда хорошо тебя принимал. Ты из пьяного Борова когда-нибудь голодным уходил? Нет. Так за что же ты меня так? Что я тебе плохого сделал? Санти опустил голову и покраснел. Лек удовлетворенно кивнул. Задумался все-таки. И то хорошо. Неизвестно только, что надумает. Надо будет поговорить с парнем откровенно. Он, кажется, действительно не понимает, почему на него обижаются. Не понимает, что его шутки недобрые. Странно это все-таки, как будто не дурак. Хорошо, раз, два, три. Но давно пора понять, что нужно остановиться. Видит ведь отношения людей. Как жаль, что мастер Тарвон не здесь. Не с кем посоветоваться. Леку ведь всего 18, и жизненного опыта у него кот наплакал. На память пришли слова офицера, стражи, о старом мастере Элоизе Кертале. Может, с ним посоветоваться? Пожалуй. Ладно, чего уж там, махнул рукой трактирщик. Заходи. Только смотри мне, нашкодишь. Не посмотрю, что ученик горного мастера, выдеру кнутом. А я поддержу, чтоб не сбежал, — ехидно ухмыльнулся Олег. Санти покосился на него и понял, что наставник не шутит. Ну и ладно, пес с ними. Обойдется сегодня без развлечений. Наразвлекался уже, по самое не могу. Да и не хотелось снова нарываться. Он все-таки представил, каково убирать разбросанный по полу полужидкий навоз. Приходилось свинарники чистить и понял, что перестарался. Но все-таки странно. Почему, когда он устраивает что-нибудь во время представления в балагане, то люди падают со смеху и аплодируют? А стоит сделать подобное в городе, так сразу бог знает что подымается. Сказать страшно. Какая разница, где? Все равно ведь смешно. Рыжий сокрушенно вздохнул. Нет, не понимал людей, совершенно не понимал. Поднимаясь за наставником, Санти старался быть тише воды ниже травы и не попадаться на глаза трактирщику. Когда тот принес две миски с ужином, мальчишка откровенно удивился. Никак не ждал, что накормят. Поев, Лек понял, что пора спать. Глаза слипались. Он постелил ученику пару одеял на небольшом топчане, стоявшем в углу, и вскоре заснул. Санти некоторое время ворочался, но недолго, тоже устал за этот невероятный день. Слишком многое на него свалилось. Причем такого, что рыжий скоморох и представить себе никогда не мог.